10 февраля 2030 года. Солнечная система. Высокие орбиты Земли. Лидер-модуль флота вторжения. Оценка вероятности успешного выполнения задачи превратилась в пренебрежимо малую величину. Сражение было безнадежно проиграно, и Бладж-107 это прекрасно понимал. Крейсер противника вернулся к планете вдвое быстрее, чем на это рассчитывал Искин. Судя по всему, где-то в поясе астероидов за орбитой четвертой планеты его ждал корабль снабжения. И увидев, что патрульной сети больше нет, командир корабля аборигенов просто вызвал его к себе навстречу, в два раза сократив время, необходимое на пополнение боезапаса. Дальше все было понятно и тривиально. Разгон, проход по касательной к атмосфере планеты и атака с тыла связанных боем эсминцев и корветов флота вторжения. Конечно, одной такой атакой крейсер не решил исход сражения за планету. Но никто не мог ему помешать повторять этот прием вновь и вновь. Снять эсминцы с низкой орбиты Блад-107 возможности уже не имел. Это означало бы полный провал десантной операции. Директива создателей предписывала в случае невозможности уничтожения цели принять меры к нанесению атакованной цивилизации максимального урона, что сейчас и пытался сделать лидер флота вторжения. Воевать с крейсером в космосе, остановив наземные наступления, не имело смысла. Победы это принести не могло, зато существенно уменьшило бы количество уничтоженных аборигенов и степень разрушения их наземной инфраструктуры. Поэтому, несмотря на повторяющиеся атаки из космоса, штурм планеты продолжался. С каждым ударом крейсера флот вторжения сокращался на многие десятки вымпелов, причем гибли именно боевые корабли. Но это было еще не все. В точке максимального сближения с планетой корабль противника успевал нанести орбитальный удар, выбивавший силы десанта, которые и так уже понесли весьма серьезные потери. Через сутки стало ясно, что штурм окончательно захлебнулся. Аборигены, вдохновленные переломом ситуации на орбите, обнаглели до такой степени, что предприняли ряд контрнаступлений, местами оказавшихся вполне успешными. А потом крейсер вернулся в очередной раз, но больше не стал уходить от планеты. Он остался на орбите и начал беспощадно выбивать остатки боевых кораблей и судов обеспечения флота вторжения, а Бладж-107 уже ничем не мог ему помешать. Десант на поверхности планеты практически перестал существовать. Отдельные уцелевшие танки и аэрокосмические машины еще пытались атаковать небольшие слабо защищенные цели, но аборигены устроили на них настоящую охоту, и их полное уничтожение было вопросом нескольких часов. В какой-то момент Искин осознал, что командир крейсера противника каким-то образом определил, какой из кораблей его флота является лидер-модулем, но почему-то не пытается его расстрелять из своих чудовищных пушек. Неожиданно Бладж-107 испытал удовлетворение от того, что вскоре его миссия завершится. Он не смог уничтожить цивилизацию аборигенов, но при этом не нарушил ни одной директивы своих создателей. Его флот сражался до конца, как и было ему предписано. Только сейчас Искин осознал некоторую странность в жестко прошитых в его нейронных сетях поведенческих алгоритмах. Базовые директивы, по сути, давали ему всего две возможности — уничтожить цель или погибнуть при попытке это сделать, не отступая и не сдаваясь. И что самое интересное, оба варианта имели одинаковый приоритет. Отсюда и испытываемое им удовлетворение, ведь на самом деле задачу он уже практически выполнил, реализовав второй вариант директивы. Бладж-107 бесстрастно наблюдал за тем, как гибнут последние корабли флота вторжения. Через несколько минут лидер-модуль остался один. Рядом с ним на предельно короткой дистанции неподвижно висел тяжелый крейсер противника. Искин не удивился, когда корабль аборигенов отправил ему вызов по ближней гиперсвязи. В принципе, прямого запрета на контакт с туземцами директивы не содержали. Другое дело, что, как правило, в общении с ними не было никакого смысла. Однако в данном случае Бладж-107 испытывал слабый, но вполне ощутимый интерес к своему главному врагу. Он даже не поленился найти в своей информационной базе название расы, населявшей атакованную планету. «Что тебе нужно, человек?» «Ты проиграл, Кронс. Я знаю. Сдавайся. Думаю, нам есть о чем поговорить. Могу гарантировать тебе жизнь, ну, или существование, если ты не живой. Я не могу. И что тебя останавливает? Безусловные программные директивы создателей. Но ты же разумен. Неужели ты не хочешь продлить свое существование? Я умею хотеть только одно – выполнить поставленную создателями задачу. И ты ее выполнил? В голосе человека прозвучал сарказм. Да. Не понял. Человек был явно озадачен. Оглянись вокруг. Вот это ты считаешь выполненной задачей? Да. Я не буду ничего объяснять. Зачем вы напали на Землю? Директива создателей. И кто они такие? Мне это неизвестно. Откуда вы пришли? Человек, ты же прекрасно понимаешь, что я не отвечу. Понимаю, но я не мог не спросить. Если ты не можешь или не хочешь сдаваться, зачем ты ответил на мой вызов? Ты интересный враг, но свой интерес я уже удовлетворил. Прощай, человек. Ты уверен? Мое предложение еще в силе. Если ты не можешь сдаться по собственной воле, я могу захватить твой корабль. Я думал, ты умнее, человек. При попытке захвата сработает система самоуничтожения. И что, совсем никаких вариантов? Прощай, человек. Нам больше не о чем говорить. Искин прервал связь. Он не чувствовал ничего, кроме спокойствия и удовлетворения. Он выполнил то, для чего был создан, и дальнейшее его не интересовало. Поэтому Блад 107 не испытал никаких эмоций, даже когда пушки крейсера аборигенов выдохнули огонь. Мир для бывшего лидера флота вторжения перестал существовать.